Тропинка, по которой он бежал, привела на круглую лужайку. И здесь была она. Наконец-то вот она, здесь, его беглянка Роза. Опустившись на колени, спиной к нему, в этом коротком красном платье. Он был почти уверен, что оно красное, с вытравленными, как у шлюхи, волосами, торчащими на спине наподобие овечьего хвостика. Он застыл на краю лужайки и уставился на нее. Это была Роза, точно, никаких сомнений в этом. Но, тем не менее, она изменилась. Прежде всего, ее задница стала меньше, но это не главное. Изменился ее облик. А что это означало? Что пришло время слегка исправить этот облик, разумеется. «Для чего это ты вытравила свои чертовы патлы?» — спросил он ее. «Ты стала похожа на загребанную побледушку». «Нет, ты не понимаешь», — ровным голосом произнесла Рози, не оборачиваясь. «Это раньше я красилась, Норман. А под краской мои волосы всегда были светлыми. Я красила их, чтобы одурачить тебя, Норман». Он сделал два больших шага, вышел на поляну, и злоба захлестнула его, как всегда захлестывала, когда она не соглашалась с ним или возражала ему, как, впрочем, и любой другой. И все, что она говорила сегодня, все, что она говорила ему... «Ты слишком глупа, чтобы меня дурачить!» — воскликнул он. «Нет, это ты дурак, злобный дурак!» Ответила она и сопроводила это оскорбительное утверждение коротким презрительным смешком, но не обернулась. Норман сделал еще два шага по направлению к ней, потом снова застыл. Его кисти, сжатые в кулаки, свисали по бокам. Он осмотрел лужайку, вспоминая ее мурлыкающий голос, пока приближался к ней. Он искал взглядом Джерт или, быть может, слюнявого дружка Рози, изготовившегося пристрелить его из пугача или просто швырнуть в него камнем. Он никого не увидел, и это, вероятно, означало, что она болтала сама с собой, как частенько случалось с ней дома, если только кто-то не спрятался за деревом. Вот оно что. Оно казалось единственно живым среди всей этой мертвечины, с длинными узкими зелеными листьями, сверкающими, как листья облитого маслом авокадо. Его ветви сгибались под тяжестью каких-то плодов, до которых Норман не дотронулся бы, будь они даже в сандвиче с ореховым маслом и джемом. За скрещенными ногами Рози лежала куча паданцев, и запах, исходящий от них, напомнил Норману воду в ручье. Плоды с таким запахом или убьют тебя, и смерть будет мучительной, или отравят так, что еще пожалеешь, что не умер. Слева от дерева было нечто, подтверждавшая его веру в то, что это сон, напоминающая вход в нью-йоркскую подземку, только высеченный из мрамора. Впрочем, это не важно. Черт с ним, с этим деревом и его гнилыми плодами. Важным предметом здесь была Роза и этот ее короткий смешок. Он догадывался, что ее обучили такому смеху ее долбанные подружки. Но это не имело значения. А вот он здесь за тем, чтобы вправить ей мозги. И такой смех — отличный повод для этого, не считая всех остальных. И пусть он не сумел сделать это в реальности, но он сделает это во сне. Сделает, даже если валяется сейчас в смертельном бреду на полу в ее комнате, весь нашпингованный полицейскими пулями. «Вставай!» Он сделал еще шаг к ней и вытащил револьвер из-за пояса джинсов. «Нам нужно поболтать кое о чем». «Да». «В этом ты совершенно прав», — сказала она, но не повернулась и не поднялась. Она стояла на коленях, и лучи лунного света и тени лежали на ее спине, как полосы у зебры. «А ну-ка, повернись ко мне, черт бы тебя побрал!» Он сделал еще один шаг к ней. Ногти руки, свободные от револьвера, теперь впивались в его ладонь, как раскаленные до бела бритвенные лезвия. Но она все равно не повернулась. Все равно не встала. «Эрини из лабиринта», — сказала она мягким мелодичным голосом. «Эссе Таурус. Вот бык». Но все равно не поднялась, все равно не обернулась, чтобы удостоить его хотя бы взглядом. «Я не бык, ты шлюха!» — заорал он и вцепился кончиками пальцев в маску, но ощутил боль. Маска уже больше не казалась приклеенной или прилипшей к его лицу. Казалось, она и есть его лицо. «Как это может быть?» — спросил он себя с недоумением. «Как это возможно? Это же просто какой-то паршивый детский приз, игрушка из парка чудес!» У него не было ответа на этот вопрос. Но он знал, что маска не слезет, как бы он ни сдирал ее с лица, и его охватила вызывающая дурноту уверенность, что если он вонзит в нее свои ногти, то потечет кровь. Да, в ней была лишь одна прорезь для глаз, и, похоже, она сместилась точно на середину его лица. Все перед его глазами в этой прорези потемнело. Недавний яркий лунный свет заволокло тучей. «Сними это с меня!» — заорал он на нее. «Сними ее с меня, стерва! Ты же можешь, гадина! Я знаю, ты можешь! И не бодайся больше со мной! Не смей больше со мной бодаться!» Одним прыжком он преодолел расстояние, остававшееся до того места, где она стояла на коленях, и схватил ее за плечо. Единственная бретелька тоги свалилась на предплечье, и то, что он увидел под ней, исторгло из него сдавленный крик ужаса. Кожа была черной и сгнившей, как кожура плодов, гниющих на земле у дерева, тех, которые уже разложились до такой степени, что утратили форму. «Бык пришел из лабиринта», — сказала Роза и поднялась на ноги с грацией, которую он никогда раньше не замечал и не подозревал, что она ею обладает. «Итак, теперь Ирине должен умереть. Так было начертано, и да будет так». «Если кто-то и помрет здесь», — начал он, но на этом и закончил. Она обернулась, и когда серебряный свет луны осветил ее, Норман издал страшный вопль. Он дважды выстрелил из револьвера в землю у своих ног, не отдавая себе отчета в этом, а потом выронил оружие. Обхватив голову ладонями, продолжая вопить, он попятился назад, судорожно суча ногами, которые теперь почти не слушались его. Она ответила на его крик своим, гневным. Гниение растеклось по всей верхней части ее груди. Шея ее стала лилово-черной, как у удавленницы. Кожа местами потрескалась, и из открывшихся язв густыми слезами сочился желтый гной. И все же не признаки какой-то далеко зашедшей и явно смертельной заразы вызвали крики, рвущиеся из его глотки воющей сиреной. Не они раскололи скорлупу его безумия, чтобы впустить туда еще более страшную реальность, как безжалостный свет раскаленного солнца. Это сделало ее лицо. Это было лицо летучей мыши с пересаженными на него безумными глазами бешеной лисицы. Это было лицо богини сверхъестественной красоты, смотрящее с репродукции, запрятанной в каком-то старом пыльном чулане, как редкий цветок среди заросшей сорняками пустоши. Но это было и лицо его Розы. Его выражение всегда было не таким уж простым из-за робкой надежды в глазах и легкой задумчивой складки у рта, даже когда она не была испугана. Эти разные лики поочередно то появлялись, то исчезали на ее лице, повернувшемся к нему, а потом их как ветром сдуло, и Норман увидел то, что скрывалось под ними. Это было лицо паука, искаженное голодом и безумием. Раскрывшийся рот обнажил отвратительную черноту шелковистыми паутинками, на которых были сотни мушек и жучков, издыхающих или уже дохлых. Глаза существа, кровоточащими медузами розмаринового цвета, пульсировали в глазницах, как живая грязь. «Подойди еще ближе, Норман», — прошипел паук, искрящийся лунным светом. И прежде чем рассудок Нормана раскололся окончательно, он увидел, что набитый мушками и жучками рот паука силится усмехнуться. Все больше рук продиралось сквозь открытые рукава тоги и из-под ее короткого подола. Да только это были не руки, совсем не руки, а щупальца какого-то мерзкого животного. И Норман орал, орал и орал, моля о пощаде, чтобы больше ничего не знать и ничего не видеть. «Подойди ближе», — промурлыкало оно. Множество рук, или вовсе не руки, тянулись к нему, а пасть раскрывалась в зевке. «Я хочу поговорить с тобой». Черные лапы щупальца заканчивались когтями в отвратительной щетине. Когти ухватились за его запястье, за его ноги и набухший отросток, который все еще вздрагивал у него в брюках. Один коготь, любовно извиваясь, залез ему в рот. Щетина царапала ему зубы и щеки изнутри. Коготь ухватил его язык, вырвал его и с триумфом взмахнул им перед его единственным вытаращенным глазом. «Я хочу поговорить с тобой сейчас и по душам». Норман сделал последнюю бешеную попытку вырваться, но вместо этого очутился в голодных объятиях Розы Марены. Теперь он наконец узнал, каково это, когда кусаешь не ты, а кусают тебя. Рози лежала на ступеньке лестницы с закрытыми глазами и стиснутыми, прижатыми к голове кулаками, слушая его вопли. Она не пыталась даже представить, что там происходит, и лишь старалась не забывать, что это орет Норман со своим кошмарным карандашом, с теннисной ракеткой, с его безжалостными зубами и кулаками. Тем не менее, все это захлестывал кошмар его воплей, его отчаянных криков, его рева и хрипов издыхающего зверя, пока Роза Марена, пока она делала с ним то, что делала. Через некоторое время, бесконечно долгое, крики прекратились. Рози лежала, медленно разжимая кулаки, но по-прежнему крепко зажмурив глаза и делая короткие судорожные вдохи. Она могла пролежать так еще несколько часов, если бы ее не позвал сладкий безумный голос женщины. «Выходи, маленькая Рози, выходи и порадуйся. Быка больше нет». Рози медленно поднялась. Сначала на колени, а потом встала на онемевшие ноги. Она поднялась по ступенькам и вышла на землю. Она не хотела смотреть, но ее глаза, помимо ее воли, уставились на лужайку, а дыхание все еще застревало у нее в горле. Она испустила долгий тихий вздох облегчения. Роза Марена по-прежнему стояла на коленях спиной к ней. Перед ней лежала тень какой-то кучи, на первый взгляд напоминавшей груду тряпья. Потом некий белый предмет, похожий на щупальце морской звезды, взметнулся из тени на свет луны. Это была рука. И тогда Рози вдруг увидела все остальное, как человек, внезапно увидевший картинку в чернильной кляксе на приеме у психолога. Это был Норман. Он был изувечен. Глаза его вылезли из орбит от выражения дикого ужаса. Но это точно был Норман. Пока Рози смотрела, Рози Марена вытянула руку и сорвала с дерева низковисящий плод. Она так сдавила его в своей руке, человеческой и очень красивой, если не замечать черных призрачных пятен на коже, что сначала из ее кулака розмариновой струйкой потек сок, а потом сам плод лопнул и раскрылся темно-красной мякотью. Она вытащила около дюжины семян из мякоти и начала вставлять их в разорванное тело Нормана Дэниэльса. Последнее семя она сунула в один из его вытаращенных глаз. При этом раздался мокрый хлопок, словно кто-то раздавил ногой зрелую виноградину. «Что ты делаешь?» — непроизвольно вырвалось у Рози. «Скажи, не поворачиваясь ко мне!» «Засеваю его». Потом она сделала еще более ужасное, нагнулась и впилась поцелуем в рот трупа. Наконец она оторвалась от него, взяла его на руки, поднялась и повернулась к белой мраморной лестнице, ведущей под землю. Рози смотрела в сторону, а сердце билось у нее, казалось, в самом горле. «Кошмарных снов тебе, подонок, сын-ублюдка!» — сказала Роза Марена и швырнула тело Нормана вниз, в темноту, под высеченным словом «лабиринт». Там семена, которые она посадила, возможно, прорастут и пустят корни. «Ступай туда, откуда ты пришла», — сказала Роза Марена. Она стояла у ступеней, а Рози, отвернувшись, на противоположной стороне лужайки, у тропинки. Теперь она боялась рисковать. Боялась ненароком бросить взгляд на Розу Марену после того, как обнаружила, что ее собственные глаза могут не слушаться ее приказа. «Возвращайся, отыщи Энди Яроу и своего мужчину. У нее кое-что есть для тебя, и у меня еще будет с тобой разговор, но короткий». Потом наше время истечет. Я думаю, для тебя наступит облегчение. «Его больше нет, правда?» — спросила Рози, пристально глядя на залитую лунным светом тропинку. Он действительно исчез? Полагаю, ты иногда будешь видеть его во сне, — равнодушно сказала Роза Марина. Но что с того? Дурные сны все равно намного лучше дурной яви. Да, это так просто, но, по-моему, большинство людей не замечают этого. Теперь иди, я приду к тебе. И вот еще что, Рози. Что? Помни о дереве. О дереве? Помни о дереве. Теперь ступай. Рози пошла, не оглядываясь.